Постовой Фред О'Тул посмотрел на часы. Через 10 минут его должны были сменить, и то сказать «пора». Он вдоволь настоялся тут, без передышки проверяя следующие из города машины, и ему уже не хватало никакого терпения. В это время показалась очередная машина, и О'Тул заскрежетал зубами. Он вышел на середину правой полосы и поднял руку. Бьюик остановился, и из окна высунулся Том Уайтсайд. Он был бледен, несмотря на загар, и улыбался через силу. — Привет, Фред. — А, это ты, — удивился О'Тул. — Вроде бы ты поехал домой. Он подошел к окну и оглядел Тома и Шилу. — Да надо вот машину вернуть, — сказал Том. — Здравствуйте, мистер О'Тул, — весело поздоровалась Шила и одарила его чувственной улыбкой. — Давно не виделись. Как вам мой загар? О'Тул всегда считал ее самой соблазнительной бабенкой, какую он видывал на своем веку. Он улыбнулся, окинув взглядом ее грудь. — У вас очень аппетитный вид, миссис Уайтсайд. Хорошо отдохнули? «Вы когда-нибудь устраивали своей жене отпуск в палатке, мистер О'Тул?» О'Тул рассмеялся. «Я не люблю нарываться на скандалы. Ну, а моему пупсику такие тонкости невдомек. Правда, было не так уж плохо». За светской болтовней О'Тул не забыл осмотреть машину. Он помнил, что в розыске двухдверный Бьюик, а перед ним как раз и стоял двухдверный Бьюик. — Новенькая обзавелся? — спросил он Тома. — Да нет, мой Редван сломался. Пришлось одолжить и эту. А почему такая суматоха? — Суматоха? Ты что, газет не читаешь? Из казино украли 2,5 миллиона. Грабители застряли в городе, поэтому нам приказано проверять все машины на выезде. — Неужели? Шила выпятила бюст в направлении О'Тула. Вот это да! 2,5 миллиона? Ух ты! О'Тул посмотрел на нее. Повезло Уайтсайду. Что и говорить, повезло. Каждую ночь у него под боком такая краля. «Придется осмотреть машину, Том», — сказал он, возвращаясь к службе. «Валяй!» Том протянул ему ключ. «Сейчас верну эту машину и заберу свою старушку». О'Тул проверил багажник и вернул ключ Тому. «А у кого ты ее одолжил?» «Да у одного мужика, нашего клиента», — ответил Том, отирая пот со лба. О'Тул сунул голову в салон и поглядел на лицензионную карточку. Потом отступил назад и записал в блокнот. «Франклин Людович, Мон-Репо. Песчаная аллея Парадис-Сити». Том ждал, затаив дыхание. — Ладно, поезжай. Я через 5 минут сдаю пост. — О-хо-хо, жду не дождусь. — Еще бы. — Увидимся. Махнул ему рукой Том, включил скорость и поехал дальше. — Ух! — с облегчением выдохнула Шила. Том молчал. Он думал про стоящую у них в гостиной коробку, набитую такой кучей денег, какую он и вообразить себе не мог. Наверняка, — подумал он, — за них причитается крупное вознаграждение. Казино ведь, конечно, застраховано. Только надо было сразу пойти в полицию. Как он объяснит задержку? Ему стало не по себе. Он припомнил, что сказала Шила. Она спятила. Покосившись на ее каменное холодное лицо, он поежился от страха. Неужели она в самом деле вздумала прикарманить все деньги? Том свернул с шоссе на проселок. — А ведь они могут нас подстеречь, — неожиданно произнес он. — Они? Там же только один. Ему за 60, щуплый. Сам же слышал, что сказали по радио, презрительно скривилась Шила. Неужели испугался такого старикашки? А Тому действительно стало страшно. «Я в такие игры не играю. Этот человек...» «Вдруг у него пистолет?» «Ну и что? Ну, пистолет. А у нас 2,5 миллиона. Если ты не можешь с ним сладить, то я сделаю это запросто». Том покачал головой. «Ой, какая смелая! Сплошной выпендреж! Все-таки я считаю, нужно пойти в полицию». «Господи, боже мой, никакой полиции!» Они подъехали к своей машине. Том остановился и вылез из Бьюика. Записка, которую он оставил, была на прежнем месте. Он выдернул ее из-под щетки и сунул в карман. «Хорошо», — немного успокоился он, — «хоть в чем-то повезло. Этот тип не нашел его машину». Вернувшись к Бьюику, он достал новый масляный насос, который захватил по дороге в мастерской General Motors, и занялся его установкой. Шила пошла на поляну, и ее увидел Мейски. Он следил из своего укрытия, как она бродит кругами. Несмотря на все треволнения, в нем взыграла стариковская кровь. Он жадно разглядывал ее высокую грудь и плавные перекаты бедер. «Вот, — думал он, — с кем можно славно позабавиться». Ему было жаль терять ее из вида, когда она ушла по тропе к проселочной дороге. До него донеслись их голоса, потом шум мотора. Потарахтев и поурчав, машина уехала. Мейски собрался с силами и спустился к Бьюику. Ему с трудом удалось вставить ключ в замок багажника. Так дрожала рука. Он поднял крышку и обмер. В порыве бешенства он плюнул в пустой багажник. Все-таки они нашли коробку. Том загнал машину в гараж и заглушил двигатель. Шила вылезла из машины и затворила ворота гаража. Они торопливо прошли через кухню в гостиную. Постояли, глядя на коробку, потом Шила открыла ее. «Вот не думала, что когда-нибудь в жизни увижу столько денег!» — проговорила она сипловатым от волнения голосом. Опустившись на корточки, она взяла пачку денег и прижала ее к груди. 2,5 миллиона! Как во сне! Том упал в кресло. Его знобило и трясло от страха. «Их нельзя брать себе. Нужно сообщить в полицию». Она бросила пачку обратно в коробку. «А мы возьмем все до последнего доллара». Она подошла к бару, плеснула в 2 стакана по внушительной порции виски и 1 стакан протянула Тому. «На-ка вот». Том выпил виски залпом. Спиртное тотчас подействовало. Настроение вдруг резко исправилось, и появилась какая-то бесшабашность. «Никто не знает, что деньги у нас», — сказала Шила, садясь и потягивая виски. «Теперь нужно шевелить мозгами. Сам посуди, это подарок судьбы. Мы не откажемся от него». Том почувствовал, как внутри у него разливается тепло. «Ладно, допустим, у нас хватит глупости взять деньги, да? А тратить-то их нельзя. Ведь каждой собаке в нашем городе известно, что мы вечно сидим без гроша. Ну и как тут быть?» Шила сосредоточенно поглядела на него, отметив про себя, что теперь он на верном пути. По крайней мере, больше не упирается. «Ждать. Через несколько месяцев их можно будет без всякого риска вывести отсюда». Не навек же перекрыли дороги. Когда шумиха уляжется, мы и рванем. Том влажной пятерней пригладил волосы. Ну, а сейчас-то куда эту чертову коробку девать? Здесь, что ли, оставить? Нет, мы ее закопаем. Под кухонным окном есть клочок земли. Там и закопаем. Он смотрел на Шилу с тревогой. У нее на все был готов ответ. Ты соображаешь, что мы можем загреметь в тюрьму на 20 лет? А ты соображаешь, что у нас с тобой 2,5 миллиона в кармане? Том встал. С ней нет никакого слада. Может, у нее это и выгорит. Он знал, что поступает дурно, но даже муки совести не могли перетянуть соблазна прибрать к рукам такое богатство. Ладно, ты сама лезешь в омут. Мне пора. Глянь на часы. Я уже опоздал. Сейчас что делать с коробкой? Шила замешкалась, потом предложила. Давай поставим ее в свободной спальне и накроем стеганым покрывалом. Если заваривать всю эту кашу, ты будешь привязана к дому. Тебе нельзя будет отлучаться. Ты это понимаешь? Думаешь, это тяжело? Сторожить кучу денег. Не такой уж каторжный труд. Это может растянуться на многие месяцы. Ну и пусть. Месяцы так месяцы. Он помолчал в нерешительности и сдался. Все равно, по-моему, мы поступаем неправильно. Надо бы сообщить в полицию. Тебе же сказано, решать буду я. Про полицию забудь. Он поглядел на нее и беспомощно развел руками. «Да это бесхарактерно, глупо, но такие деньги!» «Ну, хорошо. Давай отнесем ее в спальню». Они перетащили коробку в спальню и придвинули к стене. Шила сняла с кровати покрывало и набросила на коробку. «Ступай. И не забудь принести что-нибудь к ужину». На Тома вдруг нахлынуло страстное желание. «Если уж мы в этом заодно, — произнес он нетвердым и хрипловатым голосом, — давай будем заодно во всем». Она угадала в его взгляде отчаянное желание и в который раз убедилась в своей полной власти над ним. «Ну ладно, будь по-твоему». Она стянула с себя джинсы и скинула трусики. Потом распласталась на кровать. Когда он в судорожном нетерпении овладел ею, она с притворной страстью обняла его, чтобы доставить ему удовольствие. По его телу словно пробежала судорога, и он крепче прильнул к Шиле, а та глядела на засиженный мухами потолок и думала, до чего же он нудный, хоть вой. Когда Том ушел, она приняла душ. Потом голая вернулась в спальню, откинула с коробки покрывало и, присев на корточки, долго перебирала деньги. «Вот, — думала она, — где сила, ключ к той двери, за которой таится мир ее мечты. Первонаперво она купит норковую шубку, после — бриллиантовое колье, а уж там... все, что приглянется». Она вообразила дом о 6 спальнях с отдельными ванными комнатами, с просторным холлом, с большим садом и с китайской прислугой, поддерживающей везде безупречный порядок. Потом ей представился темно-бордовый автомобиль марки «Бентли» и шофер-японец в темно-бордовой форме. Еще будет, конечно, катер, а может и яхта. Этого она еще не решила, так как никогда не плавала по морю. У нее уже давно все было разложено по полочкам, потому что, сколько себя помнила, она всегда мечтала о такой жизни. И вот теперь до нее рукой подать. Шила выпрямилась, огладив свое тело длинными пальцами, приподняла грудь, вздохнула и начала одеваться. Настанет день, когда Тому придется указать на дверь, он ей не пара. Чересчур мелкий пошиб. Нет в нем размаха, решительности. Она наметила себе темноволосого, рослого, сильного, такого, чтобы умел обходиться с деньгами, чтоб его уважали метрдотели и чтобы знал, как позаботиться о женщине. Да, придет пора, когда надо будет избавиться от Тома. Но пока еще рано. Не в силах устоять перед искушением, она вынула из коробки 3 пятисотенных бумажки, потом закрыла крышку и накинула сверху покрывало. Сложенные банкноты она заткнула за чулок, и до чего приятно было ощущать кожей такую кругленькую сумму. Она открыла платяной шкаф и с пренебрежением оглядела его содержимое. Господи, какая убогая куча тряпья! Она надела серую плиссированную юбку и бежевый свитер. Накрасившись и причесавшись, Шила перешла в гостиную. Она посмотрела на свои дешевые ручные часики. 11:30. Том придет не раньше 6. Обычно она выходила, а теперь оказалась прикованной к дому. Читать было нечего. Шила нахмурилась. Она вдруг ясно представила, что отныне будет сидеть в 4 стенах, пока не появится возможность бросить это бунгало навсегда. Денег куры не клюют. А сколько времени уйдет впустую? Она проголодалась и вспомнила, что в доме нет ни крошки. После некоторых колебаний позвонила в бутербродную, расположенную в конце их улицы, заказала 2 сандвича с цыпленком и бутылку молока. Ей ответили, что заказ будет тотчас выполнен. Шила включила телевизор, но в этот час передачи были до того скучные, что тут же и выключила. Еще через 15 минут посыльный принес еду. Она расплатилась, заметив, что в кошельке осталось всего $3 и несколько центов. Сандвичи ела, вышагивая по гостиной. Ей не сиделось на месте, не давала покоя коробка с деньгами. Она все жалела о вынужденном бездействии, а ведь уже можно было бы швырять 1000 направо и налево. Только Шила прикончила 2-й сандвич, как раздался звонок в дверь. Она вздрогнула от неожиданности и замерла, а сердце заколотилось, как бешеное. Когда снова позвонили, она пошла к входной двери. На пороге стоял Гарри Дилан. «Вы верно забыли, что мы условились о встрече?» — сказал он, и помахал бутылкой старых роз. «Жена ушла за покупками, а я думаю, дай загляну». Шила смерила его взглядом, помялась и решила, что он и безрыбье, и рак рыба. «Ну что ж, заходите». «Мистер Уайтсайд ушел на службу, да?» Дилан ощупывал ее глазами. Он облизнул губы кончиком языка. «Да, он на работе». Она провела его в гостиную. «Вот счета и сверток». Шила взглянула на счета за газ и электричество и небрежно бросила их на стол. «Муж заплатит». Она твердо посмотрела Дилану в глаза. «Он никогда не оставляет мне денег». «Наверное, все мужья одинаковы», — нервно засмеялся Дилан. Он никак не мог унять свои бесстыжие глаза. «Может, пропустим по глоточку, миссис Уайтсайд?» «Да почему бы и нет?» Шила подала стакан, содовую и лед. Все время, пока ей пришлось ходить взад-вперед, она чувствовала на себе его взгляд. «Ладно», — подумала она, — «пусть пялится, замухрышка несчастный. От меня не убудет». «Вы слыхали про ограбление казино?» — спросил он, щедро наполняя стаканы. — Шумное дело. 2,5 миллиона. Только они их и видели, помяните мое слово. Она села, нарочно не придержав юбку. И прежде чем она поправила ее, Дилан успел разглядеть, какого цвета у нее трусики. Он глотнул виски. — Да, по радио говорили. — А что бы вы стали делать с такими деньгами, мистер Дилан? — Не знаю, право. Говорят, вся похищенная сумма сейчас у одного человека. Я много лет прослужил в банке, миссис Уайтсайд, и, поверьте, знаю цену деньгам. Так вот, что я скажу. Это чересчур крупная сумма. Обычный человек растеряется при виде таких денег. Шила с трудом удержалась от презрительной усмешки. «Ну, не знаю. Деньги расходятся быстро. Только не такая сумма. Тут голова кругом пойдет. К тому же там одни 500-сотенные купюры, а купюра такого достоинства вызывает подозрение. Когда я работал в банке, и кто-нибудь хотел разменять 500-сотенную, я всегда ее проверял. Подумать только, кто-то сидит на целой куче этих 500-сотенных». Шила задумчиво уставилась на стакан. Такое не приходило ей в голову. Что же, у людей не бывает по 500 долларов одной бумажкой? Бывает, конечно, но не у многих. А банки будут теперь настороже. Они потягивали виски, а Дилан не мог оторвать глаз от ее ног. — Так вы хорошо отдохнули? Она не слышала его. Она думала. Прикидывала, стоит ли верить на слово этому старому дураку. Пожалуй, не стоит. Ведь в казино богатые игроки швыряются 500-сотенными с такой же легкостью, с какой она красит губы. — Миссис Уайтсайд, вы замечтались, — рассмеялся Дилан. — Летаете где-то? — Вы хорошо отдохнули? Вам понравилось? — Черт побери, опять он за свое. Ей вдруг сделалось невыносимо скучно. Она было понадеялась, что с ним быстрее пролетит время, но ее уже тошнило от его бесстыжего сладострастия, масляных глазок и толстой потной морды. — Да, великолепно! — она допила виски и встала. — Ну, извините, что выгоняю, но мне нужно распаковываться. Вечером Том рассчитается с вами. Спасибо за угощение. Дилан опомниться не успел, как Шила выставила его за дверь. Она взглянула в окно, он уходил одинокий и несчастный. Она скорчила презрительную мину. «Тоже мне кобель».